заряжай выше неба паруса, свой полет по жизни легким сделай сам. Заряжай выше, заряжай выше облаков паруса, выше неба паруса, свой полет по жизни легким сделай сам. Там, где потеряли, мы находим клад. Просто так отпускай, обретая снова крылья, не беда, если босиком, а не на каблуках. Просто потому, что нам так катит бай. Двигаться по жизни надо, чтоб в кайф, да, чтобы было им наполнено лайф, да, чтобы было куча, да-да-да-дала, чтобы было бедцев, мама-мама-мало. Мы живем один раз здесь и сейчас, мы живем один раз, это про нас, чтобы делать мир добрее в нем всех людей, что рядом и вокруг нас. Мы живем в этом мире, чтоб ритм ворвался в твой дом. Живем в этом мире, чтоб было что вспомнить потом. Живем в этом мире, чтобы сияла любовь, любовь. Выше неба паруса, свой полет по жизни легким сделай сам. Там, где потеряли, мы находим клад. Просто так отпускай, обретая снова крылья, не беда, если босиком, а не на каблуках. Просто потому, что нам так катит бай. День и ночь отпускай, чтобы все начать сначала. Настрой свернуть прям горы, как Цой, буду молодым. Ведь есть еще в нас порох, чтобы делать то, что мы захотим. Музыка не бизнес, так что welcome. Двигаться по жизни надо легко, если ты навстречу ей бежишь босиком. Мы живем в этом мире, чтоб ритм ворвался в твой дом. Живем в этом мире, чтоб было что вспомнить потом. Живем в этом мире, чтобы сияла любовь, любовь. Бесконечной суете мы становимся, как все. Но чем ярче свет твой, тем дольше проживет в каждом из нас любовь. Выше неба паруса, свой полет по жизни легким сделай сам. Там, где потеряли, мы находим клад. Просто так отпускай, обретая снова крылья, не беда, если босиком, а не на каблуках. Просто потому, что нам так отдыхать.